насколько далек от него мир Дуаньмуюань. Впрочем, это не имело для него большого значения. Все, чего он желал, это стать настолько сильным, чтоб самому вершить свою судьбу. На следующий день после встречи с Дуаньмуюань Лушен отправился за город, на небольшую поляну, где обычно тренировался.